Жертва мундира. От Котлубани до хутора Попова шли легкой рысью. Особенно не торопились. Знали, чем ближе к полуночи, тем лучше. Беляки крепко заснут, и луна скроется. По-осеннему холодная, она сейчас заливала мокрую степь и дорогу в стеклянных блестках. Разведчики так подгадали время, что остаток ночи им придется переждать в балке, которая протянулась на несколько верст вдоль хуторских ливад. «Точно рассчитали в штабе», — подумал Дундич, передавая повод коня ординарцу. «Этих минут нам хватит, чтобы все продумать». Он поднялся на стременах, приложил к глазам бинокль, просмотрел весь хутор от края до края. Тихо на улице, будто она напружинилась и чего-то ждет, а может, наоборот, погрузилась в долгий осенний сон. Дундич махнул рукой. Отряд спешился. Сзади подошел Казаков. «Ну, как будем выполнять задание?» «Как?» — переспросил Дундич и задумался. Позже ему сказали, что в штабе армии долго решали, кому поручить операцию по пленению Голубинцева. Наконец, командарм Ворошилов твердо сказал адъютанту: «Вызывайте Дундича, а у Семена Михайловича попросите полсотни отчаянных молодцов». Ворошилову серп нравился не только лихостью в бою, но и необыкновенной добротой к товарищам. Не раз рассказывали, как Дундич то гимнастерку свою отдаст отличившемуся, то обоз с провиантом, отбитый у белых, отправит на завод, где рабочие оборудовали кузницу, и теперь красные полки не знают забот с ковкой коней. А третьего дня собрал Дундич детвору и одарил каждого лепешкой киевской помадки. Нравился Дундич командарму еще какой-то особенной подтянутостью, опрятностью, если быть точнее, щеголеватостью. И спустя полчаса перед ним стоял не командир сводного отряда, готовый к боевым действиям, а не дать не взять первый кандидат на парадный церемониал. На груди из-под кожаной куртки выглядывает красная гимнастерка, бросаются в глаза такие же галифе с леями, на голове лихо сидит кубанка с красным верхом. Ну, а о вооружении говорить не приходится. Слева кавказская шашка в черных, перехваченных серебряной чеканкой ножнах, справа зависть многих командиров — парабеллум в желтой новенькой кобуре, на груди полевой бинокль. «Словно на праздник нарядился», — подумал с улыбкой командарм, глядя на Дундича. «А может, для него каждая операция — праздник. Но все же блеск не нужен. Это бесшабашная удаль юнкерам к лицу. А командиру Красной Армии надо быть поскромнее». Но обижать Дундича замечанием или упреком не стал, не хотел расстраивать перед выходом на задание. Сказал просто: «Посылаем тебя на очень ответственное дело, надо бы переодеться». Дундич показал на сумерки за окном и ответил, обезоруживающе улыбаясь: «Ночью все кошки серые». «И то верно», — подумал командарм. Он пригласил Дундича в большое купе, где размещался походный штаб. На столе лежала потертая карта фронта. Над ней склонилось несколько человек. Ворошилов сказал темноволосому с горбатым тонким носом человеку: «Борис Макеевич, покажите товарищу Дундичу маршрут». Все повернулись в их сторону, и каждый по-своему оценил необычный костюм серба. Не понравился он тому, кого командарм назвал Борисом Макеевичем. Это Дундич понял по его усмешке. «Вот ты який красный анархист, Дундич!» — сказал Борис Макеевич Думенко, мешая русские слова с украинскими. «Значит, в червонной пехоте служить не желаешь, тельки у кавалерии!» По этим словам Дундич догадался, что говоривший знает о том, как его перевели в пехотный полк, и как он постарался оттуда вырваться при первой же возможности. «Но у моей революционной кавалерии я такой анархии не потерплю. Куда поставлю, там и будешь служить. «Борис Макеич, это уже припахивает унтерством», — добродушно засмеялся один из штабистов. «Назначь тогда его акушером, а то в штабе машинистка второй день разродиться не может». Все присутствующие засмеялись, а Думенко немного смущенно глянул на Ворошилова, будто тот сказал эту фразу, и, не желая сдаваться, закончил. «Ну, акушером, не акушером, а коноводом». «Нет», — запальчиво возразил Дундич и смело глянул в колючие глаза говорившего. «Я свободный борец, и я хочу быть там, где принесу больше пользы революции». «Это мне лучше бачить. Где ты больше принесешь пользы революции?» — подвел итог разговора Борис Макеич и уже веселее добавил. «Заруби это себе на носу, а теперь смотри на карту». Вспоминая сейчас этот разговор с инспектором кавалерии Царицынского фронта, Дундич не испытывал к нему чувства обиды или неприязни. Слишком много он слышал о храбрости и находчивости Думенко в бою. И о крутом нраве его также наслышан предостаточно. Что Думенко знает дело досконально, Дундич почувствовал, когда слушал объяснение инспектора. Тот предложил подойти с подлунной стороны и подождать в балке момента, когда луна скроется за лесом. Между ее заходом и рассветом будет минут 40. Вот за это время и должны разведчики управиться. Потом они с Ворошиловым вышли на улицу. Возле вагона уже стояло с полсотни спешившихся кавалеристов. Один из них, щуплый, угловатый, как подросток, подскочил к ним и доложил: «Товарищ командарм, отряд доноставропольцев прибыл для выполнения задания». Командарм осмотрел кавалеристов и остался доволен. Поглядел вопросительно на Дундича, как, мол, ты считаешь? Тот утвердительно кивнул головой. «Добрые хлопцы!» Тогда Ворошилов спросил: «Кто же вас прислал?» «Товарищ Буденный», — ответил докладывавший. «А вы кто?» «Командир взвода разведчиков-казаков, товарищ командарм», — лихо отчеканил подросток. Его стремление выглядеть старше своих лет вызвало мягкую улыбку Ворошилова. Не желая обидеть симпатичного малого, но все же нарушая торжественность, которую вкладывал конник в свой доклад, Ворошилов сказал: «Вы вот что, товарищ казачок, поступайте в распоряжение товарища Дундича, выполняйте все его распоряжения и указания». Разведчики протянули друг другу руки. «Сколько человек?» — спросил Дундич, придерживая рукой плечо Казакова. «Ну, если так поглядеть, 100, а в бою и эскадрон очутится». «Весело, даже озорно», — ответил Казаков, и этот тон, не залихватский, не ухарский, но точно выражающий дух уверенности, понравился Дундичу. «Значит, ребята, что надо. А кони не устали? Наши дончаки, да мой чеченец, зайчик, из края в край весь Дон проскачут и не утомятся». «Так же весело», — говорил казачок, любуясь Дундичем. Уже в пути сказал, что слышал о его храбрости не один раз. «А вот теперь и самого увидеть довелось. Ну и как?» — спросил Дундич. «Да так, внешне вы обыкновенный, вроде меня», — сказал откровенно Казаков. «Вот у меня во взводе есть братья Скирды, Дмитрий, Сысой, Механя и Иван. Чистые богатыри, подковы гнут. Или вон Архип Сковородцев. Ростом и силой его Господь не обидел, да и умом наградил. Он недавно в бою пулемет у кадетов отобрал, люкс называется. Поставил его лошади на голову и давай косить беляков. Вот это ребята». «Про вас такое не подумаешь», — чистосердечно отметил Казаков, еще раз внимательно оглядев соседа. «А про меня вы что можете сказать?» — спросил он командира. «Ничего пока», — признался Дундич. «Ты юнак, добрый на вид». И на этом их разговор тогда прекратился. Они молча ехали по широкой притихшей степи, освещенной луной. И вот теперь Казаков спрашивает его, как он думает выполнить задание. «Прежде всего, — решил Дундич, — надо всем знать, что должен делать каждый и все вместе». Он тихо сказал: — «Давайте ко мне». И когда отряд взял его в кольцо, заговорил заметно взволнованно. «Дорогие товарищи, нам выпала большая задача, очень большая. Это приказ самого Ворошилова и всего штаба фронта. Большой секрет. Вот в этом хуторе расположился на ночлег генерал Голубинцев. У него два полка казаков, и завтра они хотят ударить по Царицыну. Так доложили Ворошилову. Надо проверить. Надо достать важный язык или документы. И, значит, сделаем вот как. Здесь остается отделение Самарина. Надо следить за конями. 10 идут с Князским и прячутся в засаде. Вместе с тобой, товарищ казачок, 10 самых мелких, как ящерицы, ползут к хутору, и если там все тихо-тихо, даете нам сигнал. Мы идем. Я, Негош и добрые юнаки, братья Скирды. Снимаем часовых, входим в штаб, берем генерала или его бумаги и бежим обратно. Ясно? «Ясно!» — удовлетворенно ответило несколько голосов. «Ну тогда, казаков, бери 10 таких, как сам, и давай вперед!» Луна уже спряталась за крутыми меловыми лбами правобережья Дона. Устая, словно дегтярная тьма, опустилась на степь. Дундич поднялся снова на гребень, но теперь впереди уже ничего не просматривалось. С минуту-другую он еще слышал осторожные шаги уходящих, а потом и этот шорох пропал, и только за спиной изредка чей-нибудь конь фыркнет или нетерпеливо ударит копытом по волглой земле. «Положить коней!» — распорядился Дундич, зная, что лежащая лошадь не заржет и не ударит копытом, словом, больше шансов сохранить тишину. Четверть часа, отведенные командиром для разведки, показались нескончаемыми. Неужели казаков не вышел на цель? А если напоролся на засаду? Дундич до предела напряг зрение и слух. Кажется, или действительно слышен шорох? Действительно. Но идут, будто нагруженные чем-то. Вот и казаков, как привидение из-под земли, вынырнул из высокого бурьяна. «Несем!» — радостно зашептал он. «Кого?» — удивился Дундич. «Беляка! Глупый! Они же могут его искать!» — начал горячиться Дундич. «Я тебе не давал такой приказ! Да он спит, как убитый, и самогоном от него, как от шинка, несет!» — оправдывался Казаков. «А я так думал, товарищ Дундич, что он нам в раз скажет, где у них штаб, чтобы мы не блукали в потемках!» «Это мысль», — смягчился Дундич, оценив находчивость разведчика. «Буди, кадета!» Пьяного бородача растолкали и спросили, где штаб. «Вон за тем пряслом, в хате с верандой», — махнул он рукой и снова захрапел. Осторожно, группами, по 3-4 человека, добрались разведчики до хуторской околицы. Казаков узнал место, где они взяли спящего кадета, и, приподнявшись над плетнем, тотчас прижался к земле. Дундич и 4 брата Скирды тоже прильнули к холодным, росистым будыльям жухлого лопуха. По ту сторону плетня неторопливо и не очень твердо вышагивал кадет в высокой папахе. Скорее всего, подбадривая себя, он негромко пел «При луне, при звездах, при луне». Кто это ехал, ехал на коне. Когда часовой развернулся и дошел до брички, Дундич шепнул Казакову: «Бери сено, неси коням, отвлекай!» Повернулся к Скирде: «А ты за часовым, уразумел?» Казаков бесшумно перемахнул через низкую изгородь и, согнувшись в дугу, засеменил к прикладку сена, надергал охапку и двинулся к бричке. Песня прервалась на полуслове, и из темноты спросили: «Кто?» «Свои!» Не так, чтобы нахально, но и без испуга, ответил Казаков, хотя зубы у него, кажется, клацнули. «А куда?» — допытывался часовой. «Вот, сено лошадям. Так только что давали. Их благородие, говорят, мало». «Что это я тебя, паря, по голосу не признал? Ты кто будешь?» От такого оборота Казаков даже вспотел, словно нес не охапку сена, а многопудовый чувал. Не раздумывая, чтобы не навлечь лишних подозрений, буркнул: «Казаков я, Микола, меня вчера в денщики к их благородию определили». «К какому?» — с дозой озабоченности в голосе допытывался часовой. Может быть, это лишь казалось Казакову. И на самом деле разговором казак воровал время у караульной службы, которая давила полуночной тишиной и диким одиночеством. Как бы то ни было, а Казакову эти вопросы представлялись пыткой. «Пристал чист репей», — в сердцах сплюнул разведчик. «Много у тебя благородиев в этой хате?» «Неужто у самого?» Раскрыл рот часовой, то ли разыгрывая из себя дурачка, то ли на самом деле пораженный дивом. «Значит, точно, штаб здесь!» — убедился Казаков, и, прикрываясь охапкой, стал обходить солдата, за спиной которого уже чернела, как стена, богатырская фигура Ивана Скирды. Не успел часовой сделать шаг за Казаковым, как ладонь Скирды накрыла его лицо, а в следующее мгновение бойцы уже оттаскивали обмякшее тело под плетень. Шинель, папаху и винтовку часового передали младшему Скирде. «Смело ходи туда-сюда», — сказал ему Дундич, направляясь с остальными братьями к крыльцу. Вытирая холодный пот, все-таки натерпелся страху, пока нес охапку сена, Казаков торопился за ним. Бесшумно прошли на застекленную веранду, оттуда в сени. Там три двери, прямо, справа и слева. Дундич открыл правую. В углу горницы, едва освещая лик Божьей Матери, мерцала лампадка, а подвешенная к потолку круглая, как матрешка, семилинейная лампа вырывала из храпящей полутьмы спящих бутылки, стаканы, снеть. По журавлиному, поднимая ноги, Дундич покружился по комнате, вглядываясь в шинели и кители спящих. Вошедший Казаков показал на приоткрытую дверь. Взводя курок нагана, разведчик шагнул к двери, осторожно толкнул ее. Оттуда ударило в нос спиртным, папиросным дымом, пряностями закусок. Под горящей лампадкой на спинке стула висел генеральский китель. На кровати, раскинув ноги в белых шерстяных носках, тяжело храпел мужчина. От радости при виде спящего генерала Дундич обнял Казакова и шепнул, указывая на китель и планшетку: «Бери и аллюром во двор!» Не успел Дундич повернуться к старшему Скирде Дмитрию, тот уже ловко сгробастал спящего и, как малое дитя, понес из комнаты. Дундич держал наган на взводе, а Негош приготовил на всякий случай гранату. Но постояльцы, куреня, даже не шевельнулись. Словно состязаясь друг с другом, они храпели на все лады и переливы. Во дворе под навесом жевали сено оседланные кони. «Бери!» — приказал Дундич Михаилу Скирде, указав на белого высокого дончака с мощным крупом. «Такой выдержит», — подтвердил его догадку Михаил. Чуть спружинив, он взялся за седло и уже в следующую секунду был на лошади. Белогривый, почувствовав на себе чужака, сердито прянул ушами, но сильная ладонь Скирды погладила его морду, и он успокоился. Михаил протянул руки к брату и принял в них, как в люльку, спящего пленника. «Давайте через левады», — предложил Казаков, уже разобравший с Иваном плетень на заднем дворе. На второго коня Дундич усадил Дмитрия. «Будете менять один другого», — сказал командир, и, махнув рукой всадником, увлек остальных к месту, где ожидали кони и часовые. По дороге к ним присоединялись бойцы, оставленные в прикрытии. Дундич слышал, как то тут, то там раздавались возбужденные голоса. «Самого взяли!» — докладывал Казаков каждому встреченному. «Пропили кадеты генерала!» А Князский, увидев в руках казакова мундир, привычно заерничал. «Чую, откуда-то дух тяжелый, а это, оказывается, ты шаровары его захватил». Солнце еще не поднялось над крышами котлубани, когда конные разведчики подвезли пленника к штабному вагону. Дундич вошел в салон и, широко улыбаясь, протянул командарму коричневый планшет и темно-синий китель с генеральскими погонами. «Генерал Голубинцев здесь!» — доложил он, кивнув на дверь. Бывшие в штабе Думенко, Буденный и другие командиры повернули головы к двери. «Их превосходительство!» — произнес чуть насмешливо Иван Антонович. «Спят еще!» Он подошел к окну и показал рукой на бойцов, окруживших необычного пленника, все еще завернутого в одеяло. Ворошилов, а за ним все присутствующие, рассмеялись и поспешили на перрон. Командарм наклонился над пленником, рот которого был забит внушительным кляпом, а глаза, кроме удивления, ничего не выражали, и приказал: «Поднимите его превосходительство». Братья Скирды распеленали пленника, вынули платок изо рта и помогли встать на ноги. «А ну, проснись!» — приказал Думенко, видя по испитому, отечному лицу золотопогонника, что он все еще не верит, что находится далеко от той комнаты, где в углу мирно тлела лампадка. «Давно не сплю. Все думаю, как это могло случиться». Пленника передернул озноб. «Прохладно, ваше превосходительство?» — спросил Ворошилов под веселый смех красноармейцев. «Верните ему китель», — кивнул он Дундичу. Но когда пленному передали китель, он недоуменно поглядел на Ворошилова и пробормотал: «Тут ошибка, господа. Я не их превосходительство, не генерал Голубинцев. Я начальник штаба полковник Денисов, казак станицы Темнолесской Ставропольского округа». «Ну-ну, не дури нам головы», — нахмурился Дундич. «Надевай». Офицер попытался натянуть китель с золотыми погонами, но скоро вспотел и с мольбой посмотрел на Ворошилова. Когда шов смачно треснул подмышками, раздался хохот собравшихся. Дундич понял, какую оплошность допустил. Видя его состояние, Ворошилов дружелюбно заметил: «Не печалься, Ваня, эта птица поважнее самого генерала». Чтобы окончательно успокоить разведчика, Буденный похлопал его по плечу. «Командарм верно говорит». А Думенко протянул ему твердую широкую руку и сказал: «Ну, спасибо тебе, Дундич». Уже в вагоне на допросе полковник Денисов объяснил, как стал жертвой генеральского мундира. С вечера в доме было душно. Работая над операцией, Голубинцев снял китель и повесил на спинку стула. После обильного ужина генерал ушел в спальню, а полковник положил свою гимнастерку на табурет и заснул. Полковник подтвердил данные армейской разведки, уточнил исходные позиции полков и время атаки. Охваченные подковой двух полков красных и пулеметным эскадроном части Голубинцева не успели развернуться в боевые порядки, были смяты и отброшены в степь. Армии Ворошилова осталось от удравшего генерала 15 пулеметов, 4 орудия со снарядами, 1000 лошадей и обоз с обмундированием и продовольствием.